Вопрос номер 5. Вопрос документации. Закреплены ли все ваши процессы и модели? This is a very important question. Это очень важный вопрос. Most franchises that I see. Большинство франшиз, которые я вижу. In emerging markets. Особенно в развивающихся рынках. And for that matter, international franchises that try to go into emerging markets. Здесь нужно также упомянуть международные франшизы, которые пытаются развиваться на развивающихся рынках. Do not have adequate documentation to support their franchisees. Они не предоставляют своим франчайзи адекватной документации. If it's not in writing, it's not real. Я говорю, что то, что не закреплено на бумаге, нереально. It's not real, you can't duplicate it. А если это нереально, вы не сможете это дублировать. Going back to that consistency issue. Это возвращает нас к вопросу постоянства и последовательности. This is the most unexciting part of franchising. Это самая неприятная часть франчайзинга. The operational manuals. Написание руководств. But maybe it's one of the most important. Но, возможно, самое важное. Plus, the franchisee is expecting to get a whole stack of papers when they make the investment. Плюс, когда франчайзи вкладывают свои средства, они ожидают получить в ответ большую стопку документов. What documentation are we talking about specifically? О каких документах идет речь? Everything. Да, обо всем. I mean, think about this for a minute. Задумайтесь об этом. General operational procedures. Это процедуры работы. Information about your products. Информация о ваших продуктах. And how to sell them. И о том, как их продавать. Menus. Меню. If you're in food. Если вы занимаетесь едой. How to cook the food. Как готовить эту еду. So they don't burn it. Чтобы ее не пережгли. Maybe you're deciding to franchise your hair salon. Возможно, вы предлагаете купить франшизу парикмахерской. We need to teach our people how to cut hair. Тогда мы должны научить наших франчайзи правильно стричь. Well, they already know. Они уже знают, скажете вы. Are you sure? Вы уверены? Come on. Да перестаньте. We're also talking about startup procedures. Плюс здесь должны быть процедуры, касающиеся запуска новой точки. Sales. О продажах. Marketing. Маркетинг. Finance. Финансы. Advertising. Реклама. PR. PR. Service. Услуги. Also something important. Что еще важно? Real estate selection. Подбор недвижимости. How to build out real estate. Как оформлять свою точку. Or to make improvements in a location. Или как проводить ремонт в уже купленном помещении. Basic management skills. Базовые основы управления. How to hire people. Как нанимать людей. How to motivate them. Как мотивировать людей. How to pay them. Как платить им. How to negotiate. Как вести переговоры. Do I need to continue? Мне нужно продолжать? All of this. Все должно быть прописано. Plus 50 things special to your franchise and 20 things I forgot need to be in writing. Плюс еще 50 вещей, характерных для вашей франшизы, еще 20, которые я забыл. Все это должно быть там. Every client I've got is different. Все клиенты, с которыми я работаю, отличаются друг от друга. In terms of how much documentation is needed. И объемы документации, предоставляемые франчайзи, тоже разные. Remember. Но помните. If it's not in writing. Если это не закреплено. It's not real. Это нереально. And in essence, you know what you're doing? И знаете, что вы делаете по сути? You're setting that franchisee up. Вы просто подставляете своего франчайзи. That's not the behavior of a good parent. А это не соответствует поведению хорошего родителя. And it's not wisdom from the part of your company. И это не мудрость со стороны вашей компании.